Издательство «Эксмо». Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд. Книга первая. Лилия Любимова. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Сейчас, наверное, не существует человека, который вообще не знал бы, что такое астрология, или хотя бы ни разу не слышал о ней, потому что она, без преувеличения, повсюду. В ювелирных магазинах продают кулоны со знаками зодиака. В модной индустрии астрология — настоящий тренд. Эрмес выпустил майки, кардиганы и даже кроссовки со знаками зодиака. У Ланван и Диор есть свитера с ними же, а у Диор еще и сережки. Однако многие из вас наверняка сталкивались с тем, что журнальные прогнозы или описание вашего знака совершенно не совпадают с вашим характером, либо совпадают совсем крупицы. И тут вполне закономерно возникает недоверие к астрологии и появляется убеждение, что она не работает. Но ответ на вопрос, почему это не работает в моем случае, очень прост. Когда человека спрашивают, кто ты по знаку зодиака, то подразумевают лишь положение Солнца в момент его рождения. С одной стороны, Солнце — это важно. Это основное светило, которое символизирует эго человека, и мы будем подробно его рассматривать. Но помимо Солнца, в карте у каждого из нас есть еще 15 других планет. Более того, эти планеты не просто существуют автономно в знаках зодиака. Они связаны между собой определенным образом. Это взаимодействие называется аспекты. В момент рождения человека планеты подписывают между собой определенный договор, в котором решают либо помогать друг другу, либо мешать, либо никак не взаимодействовать. А еще есть дома гороскопа. И только все эти элементы в комплексе формируют наш характер. Поэтому да, журнальные гороскопы не работают. И причина не в том, что астрология не наука, а в том, что на момент рождения каждого человека положение планет уникально. Астрология при погружении в тему дает возможность понимать, как все устроено, и ответить на вопрос «кто я?». Потому что, с одной стороны, себя любимого всегда интересно изучать. И еще Сократ сказал «познай самого себя». А с другой стороны, очень любопытно узнать сразу все еще и про других. Так что астрология — это уникальное знание и универсальный ключ. И я жалею только об одном, что не изучала ее в школе, потому что астрология помогает в том числе определиться с профессией и позволяет избежать ошибок при ее выборе. У меня есть пример, когда мужчина с прекрасными музыкальными способностями родился в семье инженеров и тоже стал инженером, причем крайне посредственным, хотя мог бы быть выдающимся музыкантом. Почему так произошло? Потому что его родителям не приходило в голову изучить его натальную карту, где указано на его склонности и способности. Его выдающийся талант постоянно прорывается. Он самостоятельно научился играть на гитаре, он прекрасно поет в караоке и частенько выступает тамадой на свадьбах. Такой массовик-затейник. Но если бы его талант был с детства структурирован, он бы добился гораздо больших успехов в сфере музыки, нежели бренчание на гитаре у костра. Поэтому я рекомендую изучать астрологию. И если вам кажется, что это очень сложно и вы не справитесь, поверьте мне, астрология — это не ядерная физика. Нет ни одного человека, который ее не освоил бы. Уверенно использовать ее на бытовом уровне может каждый. Начиная с того, чтобы получить ответ на вопрос, хороший ли сегодня день и стоит ли подходить к начальнику, чтобы попросить повышение зарплаты, и заканчивая тем, как наладить контакт с мамой мужа и понять, почему у вас с ней такие сложные отношения. В общем, нет такой стороны жизни, где бы астрология не пригодилась. И тем, кто отважится начать ее изучение, я могу гарантировать, что это увлекательно и несложно. Самое главное — это ваше желание, определенная усидчивость и последовательность в изучении. И никакими суперспособностями обладать не надо. Это можно сравнить с игрой на музыкальных инструментах. Не все становятся скрипачами Венской оперы, Но освоить скрипку для себя и играть в кругу друзей способен любой человек. То же самое и здесь. Так что приступим.